Глава 10. Никаких сомнений. С помощью Джеспера я поднялась с постели, потому что хотела лично убедиться, что дети в порядке. Он помог мне одеться и под руку провел к детской комнате. Когда я коснулась дверной ручки, изнутри донеслось тихое, но явно недовольное рычание. «Нуар, это мы!» – весело сказал Джеспер и сам открыл дверь. Я заглянула внутрь и не поверила своим глазам. Сжала пальцы Джеспера от удивления. На кровати, раскинувшись, лежали спящие дети. Со стороны Лили одеяло сбилось. Логан лежал в позе звезды, свесив ногу, а перед кроватью лежало нечто, в котором я не сразу признала Кексика. Черный кот каким-то образом увеличился в размерах и теперь больше походил на небольшую лошадь, чем на кота. Он поднял голову и широко зевнул, обнажив огромные клыки. Увидев меня, облизнулся и, как-то устало вздохнув, опустил голову обратно на лапы. «Кексик?» Я даже заикнулась от неожиданности. Кот поднялся, перегораживая вид на кровать, а потом прямо на наших глазах стал уменьшаться, пока не принял прежний облик обычного кота. Подошел ко мне и ткнулся лбом в ногу. Я опустилась на корточки и потрепала его за ушами. «Спасибо, что защитил детей!» Кот мурлыкнул и запрыгнул на постель. Потоптался, устраиваясь между детьми, и лег, свернувшись клубочком. «Когда я понял, что Эллиот замешан в твоей пропаже, дети были в спальне. Нуар усыпил их и остался охранять. И, к счастью, им совсем не следовало слышать то, что творилось внизу». «А Зои?» – тихо спросила я, присаживаясь на краешек кровати. Погладила Лили по растрепанным волосам, поправила на детях одеяло. Она тоже участвовала в сговоре. Джеспер поджал губы. «Но сейчас всех взяли под стражу. И Изабеллу? Идем вниз, выпьем кофе, и я расскажу все по порядку». Я еще немного полюбовалась на спящих деток и позволила Джеспору себя увести. Он сам сварил кофе и поставил передо мной чашку и небольшой пузырек. «Выпей. Это поможет восстановить тебе магию». Только сейчас я поняла, что на моих запястьях нет новых браслетов. Испуганно посмотрела на Джеспора, но он меня успокоил. «Ты потратила все, что было, когда устроила пожар. Но мне придется вернуть блокираторы для безопасности». «Я не против». Теперь я и сама считала, что это необходимая мера. «Только обещай, что я научусь сдерживаться». «Обязательно научишься. С таким даром сложно совладать, но ты справишься. Я не сомневаюсь». Пока я пила лекарства, а потом и кофе, Джеспер рассказал, что за похищением стояла не только Изабелла. Весь план придумал дворецкий Джеспера из столицы, которому он безоговорочно доверял. Тот был связан с Беллой и очень хотел, чтобы она заняла мое место. И когда Джесс обратился к нему с целью найти учителя для детей и новую помощницу для меня, дворецкий отправил к нему тех, кто был не прочь убрать меня с дороги. За деньги или из-за лояльности Изабелли это предстояло выяснить во время следствия. Ну а задействовать Дариуса было проще всего. Он и без дополнительной платы согласился насолить Джеспору и забрать себе меня. Точнее, по плану он должен был опоить меня зельями, чтобы лишить разума. А потом меня ждала безрадостная и недолгая жизнь, которая наверняка оборвалась где-нибудь в приюте для умалишенных. «У Дариуса на меня были другие планы», — добавила я, когда Джесс заговорил об алхимике. «Он пытался меня опоить, но утверждал, что я скоро сама буду не против с ним остаться». В глазах Джеспера сверкнула сталь. Он резко выдохнул, а на скулах заходили жеволки. «Он очень пожалеет о том, что не убрался на край света, когда была такая возможность», — тихо сказал Джесс. От этих слов и слишком спокойной интонации у меня мурашки побежали по спине. Но Дариуса было ничуть не жаль. «Значит, он выжил?» «Его вытащили из-под обломков и поддерживают в нем жизнь. Ты здорово его поджарила». Дракон мстительно улыбнулся. Потом пододвинулся ко мне и притянул меня к себе. «Я рад, что ты смогла избавиться от браслетов». «А как ты меня нашел?» Я понимала, что мне очень повезло, что Джесс появился вовремя и не дал мне погибнуть. Но с момента, когда я осталась без браслетов, прошло совсем немного времени, и он просто не успел бы, если бы находился в поместье в этот момент. Пришлось хорошенько надавить на Эллиота. Джеспер поморщился, будто эта тема была ему неприятна, но, увидев мой удивленный взгляд, все же пояснил. «Иногда приходится быть жестоким, Ева. Особенно, когда дело касается безопасности семьи». Видимо, и правда было хорошо, что дети в этот момент спали под присмотром Кексика. Я и сама не была уверена, что хочу знать, какими методами Джесс выпытывал правду у Эллиота. «А Зои? Она тоже хотела от меня избавиться?» Почему-то за предательство девушки мне было обиднее всего, она не казалась мне злодейкой. Зоя оказалась под влиянием Эллиота и, кажется, была влюблена в него, так что ему не составило труда склонить ее на свою сторону и убедить, что ты просто предала меня и планировала сбежать. Я правда хотела сбежать. Я решила, что хватит с нас тайн. Джесс замер в замешательстве, глядя на меня. Так что я затараторила, пока он меня не перебил. Когда я думала, что не нужна тебе, я хотела уехать из поместья, забрать детей и просто исчезнуть. Почему? Потрясенно произнес Джеспер. Сердце болезненно сжалось от его растерянного взгляда. Потому что я люблю тебя. И было просто невыносимо думать, что я для тебя всего лишь средство для поддержания порядка в доме. Каждая минута рядом с тобой была пыткой, пока я думала, что не нужна тебе. Ева! Он порывисто обнял меня, вжимая в себя с такой силой, что я побоялась, как бы не треснули ребра. Надеюсь, сейчас у тебя нет сомнений в моих чувствах. Ни единого. Придушенно ответила я. Джесс отпустил меня и пристально посмотрел мне в глаза. Я люблю тебя. Не Эвелин Олш, а тебя, Ева, кем бы ты ни была в своем мире. Здесь ты моя супруга и моя истинная любовь. И я тебя люблю. Я улыбнулась, чувствуя, как внутри растекается тепло от его слов. И так не хочу, чтобы ты снова уезжал. В этот раз я тебя не оставлю, твердо заявил дракон. У меня брови поползли вверх. Но как же дела, расследование? Я заберу тебя в столицу, вместе с детьми, разумеется. За домом пока присмотрит Нуар, а Грейс и Софи ему помогут.